акции. Гродничина, если приехать сюда с Витебщины или с Полесья, выглядит краем полевым, обжитым. Лесные угодья сохранились здесь только вдоль Немана и его притоков. Неманскую березу обняла Налибокская пуща, Ощара притулила к правому берегу Лепечанскую. Уже от самого Слонима вдоль этого берега тянутся где тонкой лентой, а где широкими полосами дубовые рощи. Дальше от русла дубняк смешивается с елью и сосною, сбиваются владные боры, которые только на подступах к селениям рассыпаются мелкими рощицами или, сойдя на болото, вязнут там и, став карликовыми березняками да сосенниками, чахнут в зарослях багульника дурнопьяна. Селений здесь мало, разве что где-нибудь над самой речкой приютилась у берега деревенька с многозначительным названием «Великая воля», давнишняя приманка для крепостных крестьян, для беспокойных бунтарских душ, которая нестерпимо мозолила помещичье ярмо и которых тянуло спрятаться от панской опеки в эту лесную глухомань. Заманчивые слова «великая воля», «малая воля» вдруг снижаются в заземленных названиях деревенек Копти, Городки, Голынка. Своевольница Щара привыкла выбрасывать сюда направо желтый песок да рыжий шлак. Намыло песчаных коз вон на десятки километров, целые пустыни, кое-где поросшие низким кряжестым сосенником. Наносы урожайного ила и глины оседали слева, потому левый берег Щары издавна густо заселен, досмотрен, луг да поле, деревни, поселки, фермы, будто кто натряс вдоль долины этих селений. Хаты и клубы, школы, сельмаги, единоличные сарайчики, погребки, амбарчики, коровники, свинарники, парки машин, мастерские, склады. Василевичи, Павловичи, Низ, Остров. В свое время это были естественно вписаны в пейзаж зеленые селения. На околицах и на развилках дорог стояли тут богатыри-дубы, липы, клены, посланцы языческих священных рощ, парламентеры в извечной войне между двумя богами — полевиком и лесовиком. В этих местах жил и работал на рубеже прошлого и нашего веков всемирно известный фольклорист Михаил Федоровский. Из таких сел, как Дубравка, Трохимовичи, Василевичи, Павловичи, Низ, он черпал большим ковшом народные белорусские песни, сказки, поверья и поговорки, что составили 7 объемистых томов труда «Люд белорусский», украсили славянскую фольклористику. Земля здесь холмистая, поодаль от речки, где на километр, а где и на два, и на три, напрямик через пригорки и долины, бежит дорога. От самого Слонима, неизвестно докуда, наверное, до батьки Немана, куда-то под Орлю. Человеку, который будет ехать на автомобиле по этой дороге, может иногда казаться, что он видит Щару с птичьего полета. Так поразит его необычный извилистый жёлоб, каким его выглядело себе за века эта озорница. Зимой 1942 года здесь, над Щарою, вверх и вниз от Слонима, случилось такое, что дорога, свидетель этих событий, перестала понимать, по какому она идет свету и в какой свет ведет, на тот или на этот. Даже если бы случилось чудо, если бы обрела дорога дар речи, не смогла бы вразумительно рассказать нам об этом. Она спрашивала бы у нас объяснение причин, так как спрашивают люди, свидетели событий, те, чьи голоса мы записали, а потом сняли с настоящей ленты настоящего магнитофона, чтобы подать их буквами и словами. «Как, говорите, для меня начинался день?» «Они пришли к нам в субботу, немцы. Называлась это «Акция против партизан».» Рассказывает Петр Иосифович Савчиц в деревне Городки. Цитата. «Приезжают немцы и сразу оцепили деревню. Поставили тут пулемет, потом и там поставили, кругом оцепили. Ходит староста с немцами и зазывает идти на проверку паспортов, и надо только обязательно забрать из дому семейный список, ведь тогда так было, что над дверями должен быть список семьи. Начали люди сходиться туда, куда они указали. Они вынесли стол, скамейку поставили. Проверять, значит. Я сам подошел так же. И забыл этот список, холера его знает. Говорю старости. Список забыл. А немец говорит, пусть идет, принесет. Пришел я домой, взял этот список. На столе стоял табак в консервной банке. Взял с собою. 100 лет бабка моя. Она оставалась на койке. Кручу я папиросу и говорю, «Бабо, наверное, убьют нас. Она мне, внучек, беги в лес. А как побежишь? Если я убегу, так они тех поубивают там». Пришел я туда. А это оцепление, что было там, начало сходиться. Как начало оно сходиться, так вся молодежь, фюк, наутек. Остались одни старые. Так немец вышел и говорит, «Что вы, глупые, чего вы утекаете? Кто вас убивать будет? Контроль идет». А старостин брат говорит, «А может, мы еще хуже наделаем? Идите сюда, назад». И стали возвращаться. Как начали возвращаться, этот немец берет у людей паспорта и несет на стол. Раскатали лист на столе и что-то там карандашом черкает на бумаге. А кто там знает что? Немец, когда забрал все наши паспорта, спросил у старосты, «Будут ли свободные квартиры для ночлега?» «Будут». Как только он сказал это, так немец быстро отступил назад 2 шага. А солдаты начали бить по всем, и по людям, и по старости. У немцев так было договорено между собой, вместо команды. Была одна такая молящая калечка. Упала на колени, давай креститься, петь. Ничего не помогло. Я успел выбежать, добежать до речки и вдоль берега пополз. Ранили меня, а жену убили. Отец и сестра также там остались на месте, убитые. Конец цитаты. В деревнях Боровики, Акунинова, что около Слонима, вверх по Щаре, они провели ту же акцию, иначе, выборочно. На акуниновских хуторах уничтожение людей началось, когда еще и партизанские отряды не успели организоваться. Житель Акунинова Иван Игнатович Рубец вспоминает, цитата, «Начали с того конца, вот как выехали, от Слонима, и согнали всех в этот конец деревни. Ходили по хатам, искали, где кто спрятан, даже были старики и женщины, которые не могли идти, их добивали в хате. Тут один был какой-то, не могу сказать вам, русский или немец, или поляк, но, конечно, был он в немецком. И вот он спрашивал население, «Может, кто в Германии есть у вас? Может, кто поставку сдал немцам?» И так он несколько семей взял да отпустил, понимаете, из этой толпы. Потом из Бытыня приперся на легковой машине какой-то эсэсовец, такой рослый, здоровый мужчина. Прекратил никого никуда, никаких ни бумажек, ни справок. Нас отогнали, может, на 70 метров от дороги к саду. И перво-наперво положили 2, одного старика и другого, был оставшийся военнопленный. Их много было в деревне. Не примак, А не было куда деться гражданину. Здоровый такой. До времени работал кузнецом-молотобойцем. Они с краю как-то, наш старик и этот военнопленный стояли. Взяли, положили их на землю и пристрелили тут. Когда пристрелили, толпа посмотрела, какое дело, и кинулась кто куда. Но тут, кругом сада и кругом деревни, сидели засады, пулеметы стояли. Куда б ты ни пошел, тебя всюду встречало. Кто утекал? Никто не утек. Я держал дитя. Около 2 лет было девочке. Меня ранило в руку сюда вот. Ребенок у меня из рук выпал. Я отбежал метров мужа на 7-8 каких. Такая есть там яма стародавняя. Я упал в эту яму. И вместе упала девка из Акунинова. Да так плотно легла, я не знал, живая она или нет. Я спросил: «Маруся, ты жива?» Она: «Жива». «Молчи тогда, молчи. Если жива, не шевелись». А с этой стороны другая легла, тоже самостоятельная девка. Я не знал, что и она живая. Если б знал, то упредил бы тоже. Когда это все притихло, они ходили, добивали. Вот подходит к нам, подходит он, и ногой в бок ей как дал, она стерпела. На меня наступил и пошел к этой. Эту стукнул девчину, она подхватилась, а говорит: «Паночку, я вам что-то скажу». «А, ты скажешь». И матом на нее, русским матом, и ей с пистолета в лоб, и пошел дальше. Наутро приехали немцы, собрали тех, что были ими выпущены, и заставили копать могилу и всех свести в яму и засыпать землей. А вот хутора у нас были. То годом раньше они там людей не расстреливали, а сгоняли 1-2 семьи в помещение и поджигали. Жгли живьем. Сколько было хуторов, так они всех и попалили. По всем хуторам одновременно. У нас это было 22 декабря 42-го, а хутора палили зимой 41-го. Конец цитаты. О трагедии деревушки Боровики мы услышали от Марии Григорьевны Кулак, памятливой разговорчивой женщины, которая с точностью судебного протокола обрисовала все — и отбор, и расстрел. Цитата. «Ну, рано встали. Видимо, кружеды. Некуда утекать. Сидим в хате». Начали они ходить по хатам, выгонять на собрание. Зашли и сказали: «С малютками, все с малютками. Ну что ж, мы собираемся, идем на то собрание». Она ставит тут вот, где могила, всех в ряд. И проходит и спрашивает: «Где муж?» Но некоторые говорят: «Во, стоит». Дошло до меня. А он, мой Антон, пошел к сестре за 7 километров. Пошел молотить жито. А у меня 4 месяца было ребенку. Я так и говорю. «Когда?» — спрашивает он. «Вчера», — говорю. Он пошел 3-го дня, а я говорю: «Вчера». Но нет, не выкинули меня из этого ряда. А потом вызвали активистов, которые за советскую власть были. Активистов с семьей, всех. «Переходите на ту сторону». Дошла до меня очередь. «Активист Кулак Антон Романович, с роднёй переходи». Перехожу я туда с тем детём. Стою. К партизанским семьям нас всех присоединяют. А пулемёты так стоят все. Те люди как заплакали. Всякими голосками, как пчёлы. Они как косанули. Все. Как косанули по нам. Я успел наклониться, и она скользанула. А на мне такой ватник был толстый. Порвала мне пулей ватник и так мясо закатила, что рукой не накрыть. Чтоб еще чуть, так она б у меня сюда вышла, пуля. Я лежу живая, и дитё живое. Я так зажимаю его лицом, а оно кричит. Чувствую, что удушаю, сердце болит. И я живая, и дитя живое. Пущу вольнее, она закричит. А потом постреляли третью группу. Что ж, ходят, подымают, которые, может, еще не кончились, а они ходят с пистолетами и добивают. Дошел до меня, слышит, что дитя кричит. А он на меня не подумал, что я живая. Волосы у меня понесло, и платок, и тут кровь. В дитя это бахнул, и мне пальцы прострелил. Как держала я его за головку, так и мои пальцы он прострелил. И дитя стихло, кровь на меня, чувствую, свищет на лицо. А около меня лежала его, Антонова сестра, еще хрипела, он ее поднимал. Она села, и так он ее дострелил. И пошел от меня дальше и дальше, и все достреливал. Ну, встала я. Стали люди подходить, те посторонние, не расстрелянные. Глядят, лежат люди постреленные. Стали плакать некоторые. Тогда я давай подниматься. Поднимаюсь и не вылезти. Вся завалена, вся в крови. И маму мою убили, и сестру убили, всех, всю мою родню. Вместе со мной тогда убили 86 человек. Конец цитаты. Деревня Василевичи. Партизан тут не было. Их стоянки были на правом, лесистом берегу Щары. А сюда, на густо заселенное левобережье, они приходили только ночами, как в зону действий и обеспечения. Добираться до партизан, вступать с ними в бой оккупантам было непросто. Тут, как и в других местах, они пустили в ход дьявольскую тактику — обвинить во всем население, вбить клин между мирными жителями и партизанами. Оккупанты приказали по всем щаровским селам под угрозой смерти не пускать партизан в хаты, не давать есть, не разговаривать с ними. Но разве может мать не пустить в хату сына, жена мужа, сестра брата, да просто своего человека? Не может, разумеется, пока не перестал человек быть человеком. Таким образом, оккупанты создали ситуацию, в которой все люди становились виноватыми, только потому и только за то, что они люди. Рассказывает Мария Федоровна Сосновская. Цитата. «Ну вот это перед Колядами приехали до нас сюда убивать нас. В среду. Когда это было, я не знаю. Я неграмотная. Мы сидели в хате все. Мой муж поехал в город. Повез, еще мы были должны, поставку. А две старших дочки пошли до соседа с куделью, прясть. А я с этими меньшими хлопцами была дома. У меня это было шестеро детей, а я сама седьмая. Дети младшие забавляются, а немец пришел в хату. Не знаю, немец или он не немец, но в немецкой одежде. Здравствуйте, а где хозяин? Поехал в город, ну то собираетесь на собрание. А я говорю, на какое собрание? Будете видеть, какое. А я говорю, мои дети, малые, босые, голые, холодно им будет, потому что бедно мы жили. Дети малые, одному 3 года, этому вот 5 лет. А те поприходили девчатки. Уже все собрались, 7 человек в хате. Ну, я за этого завернула, несу, а того меньшего, что 3 года старшая девочка несла. А он говорит, замыкайте халупу и все выходите. Ну, мы все собрались и пошли, и привели нас под Адама, к мосту, и сюда всех выгоняли. И мы стояли, может, полдня, аж холодно стало, дети начали дрожать, плакать. Тут едет такси из города, а полномоченный был в городе, и Эккарт, это полномоченный, и Эккарт приехали на такси. Мы стоим на этой стороне моста от Адама, а такси стало на той стороне. Сразу повылезли они, и Эккарт будет спрашивать. «Полномоченный, какие-то люди, что ты собрал всех?» «О, бандиты!» «Мои детки маленькие — бандиты», — Айкард опять будет спрашивать. «А где ж те полицейские пострадавшие, сожженные партизанами?» «А, Сонечка!» — будет кричать староста. «Иди сюда, а там другую, третью. Вызвал что-то человек 5 полицейских семей». «А что ж с нами делать?» «Хотели нас загнать в Адамово гумно, пожечь». «Открыли гумноту, поглядели, что там полно хлеба, еще не молоченного, и сена. Не поместится? Почти 200 человек. Старые, малые, хлопцы, девчата, все вместе, кто только был дома. Не поместится. Закрыли гумно». А полномоченный говорит: «Их на кладбище гоните, там убивать». И погнали нас всех, как овечек, во двор. Закрыли. Кругом немцы нас обступили, начали нас по 10 человек все выгонять. Я 7 душ шла в 3 очереди, сразу меня с хлопчиком, я его на руках несу, а после в другую очередь 2 человека и третью тоже. Со мною все не шли, потому что все люди вертелись там, плакали, волосы рвали. И тогда погнали нас на кладбище. А я его под себя замотала и упала на него», — показывает на взрослого сына, сидящего рядом, «когда начали стрелять. Чувствую, уже моей ноги нема, ранена уже нога. А я уже чувствую кровь. Кап, кап, кап. Это ему пуля через ухо и через шею. 3 раны. Чувствую, как кровь. Кап, кап, кап. Ну вот, нас перебили. После других гнали, стали, постояли. Говорит, Шиским капут. Постояли, покурили и ушли. Ямы они не копали. Прямо пригонят 10 человек, положат на землю, и мы ложимся. Понятно, чтоб человек не видел эти пули. Это все в голову, в голову. Когда моих детей поубивали потом, я уже не видела и не слышала, потому что не подымалась. Всех перебили. Только одна женщина, детей ее побили, она видит, что их побили, а сама скинула валенки и бегом в поречье. Те уже не гнались за нею и не убили. Но все равно сохла, сохла она и померла. А тогда уже на завтра позгоняли подводы, мужчин, выкопали яму, такую великую, как бурт. И тогда все эти трупы постаскивали и позакрывали. Не из нашей деревни мужчины. Воробьевские, рязановские. У нас не было подвод. Наши, которые мужчины были, то поехали на вывозку в лес. Только женщины были дома. Конец цитаты. Говорят, что близость судеб делает людей душевно похожими. Если это правда, то сын Марии Федоровны Сосновской, Сосновский Александр Антонович, неплохая иллюстрация такой закономерности. Сходство их настолько заметное, что начинаешь думать, что это может тогда, на кладбище, когда мать второй раз подарила Саше жизнь, может, тогда и приобрел он это удивительное сходство. Оно и в прямоте характера, и в манере говорить напрямик, словно идти по пахоте с тяжелой ношей на плечах, а шаги направлены все к ней, к матери. Даже теперь, через 30 лет после того... Цитата. «Тогда мне было 5 лет. Я помню, как мы сидели с братом маленьким в хате. Зашел немец. Мы попугались, да к матери подхватились вдвоем. Он постоял, сказал матери собираться». А там, на кладбище, во время расстрела, когда мать заслонила Сашу собой, мальчика словно волной накрыло испокон вечное ощущение материнской опеки, чувство безопасности у ее груди. Саша припоминает: «А я все матери своей, до дому, говорю, пойдем». А мать возьмет меня за руку, сожмет: «Лежи, не отзывайся». Когда всех перебили, пошли в деревню те немцы. Давай по хатам ходить, кур брать, поросенков. Начали грабить. Слышно было нам на кладбище, как они грабили тут все. Но как уехали, мы все встали. Холодно было. Я раздетый был вот так. Мать с большей девочки пальтишко сняла. Это я его надел. Оставил мать и бегом домой. Прибежал, сел на дворе и жду. Придет мать. Уже немцев нема. Немцы уехали в город. Село пустое, только двери скрипят. Ветер расходился. Прямо страшно так. Но я сидел. Стемнело уже. А мать не дошла до своей хаты, а к матери своей зашла. А там, в той хате, соседка была, лет 80 старушка. Так мама спрашивает. «Мы же видели, как хлопчик какой-нибудь тут бежал?» «Видела, — говорит, — бежал какой-то». «Идите, бабка, его приведите». Пришла бабка, за руку меня тянет. «Пойдем до нас». А я упираюсь, не хочу идти. Говорю, откройте мне, я пойду в нашу хату. Но она меня за руку и повела туда. 2 недели мы там так лежали, никакой перевязки, ничего. Боялись ехать к доктору. Убивали нас немцы. И опять к ним ехать? Да бьют. Страшно все-таки. А потом все-таки решили, так, не так, а надо ехать. Поехали. В Слоним. Туда в больницу батька отвез. Месяц мы лежали в больнице, а врачи эти в больнице ничего не знали. Допытываются. Где вы были? На фронте? Деревню нашу не сожгли, а в Слониме не знали, что нас постреляли. Месяц мы пролежали в больнице и снова до дому пришли. Конец цитаты. Соседка Сосновских, Текля Петровна, Герасимчик. Цитата. «Тут я и родилась, тут я и замуж вышла, и расскажу я то самое. В 1942 году, 16 декабря, была среда. Я вытопила печь, все это покормила детей и стала мести хату. А муж был в гумне, веял то ли ячмень, то ли овес. Ну вот, приходит немец в хату. «Цюрик, цюрик!» «Куда, пане?» «Туда, на собрание». «Одной мне спрашиваю». «Не, и детей бери. Киндер, киндер». «Ну и что?» «У меня было 3 годика хлопчику. Я замотала, так его накрыла. Погнал он нас. Пригнал к мосту. И мужа погнал из гумна. Муж вперед пошел. А я уже с детьми за ним. С нами была Гануся и Маруся Моисеева, 2 старушки. Пригнали сюда под мост, около дома Герасимчика. Окружили нас, поставили нас во дворе. Хотели сначала в сарай, чтобы сожечь живых. Но тут уже им нельзя было никак. Полно было наложено. Только один ток пустовал. С одной стороны сено, а с другой... жито немолоченное. Ну и все дожидались этого старосту-людоеда. Приехал он из города на такси с тем начальником-немцем. «Давай говорить, где тут твои спаленные люди?» Но стоял его зять с семьей, он на зятя. «Вот это мои, больше я никого не хочу». Я с детем на руках держала хлопчика. Дитя обхватило мою шею и не дала мне никуда оглянуться. «Мамочка, мамочка, не бросай меня. Будем вместе. Нас немец постреляет вместе». 3 годика было. «Не, — говорю, сынок, — не брошу тебя». Муж мой взял его у меня, а он: «Не, я к мамке, к мамке». И мой свекор стоял 80 лет в той самой группе. И деверь, и заловка с маленьким, и я с детем. Это нас гнали всех. А дитя это вцепилось прямо как клещ. Погнали. Пригнали на кладбище и говорят: «Падай». Я тут упала с детем, а муж мой побежал утекать за реку. еще один старичок. Побежали они вдвоем. Этот старичок был полегче, перебежал. А мой муж, не знаю, или он завалился в реку. Добежал до него немец. В него все стрелял и убил там его. И он лежал там 3 дня. Я на кладбище лежала. Не слышала, стреляли ли кого. У меня сердце забилось. Не знаю, не помню. Я после уже очнулась. Никого нема. Только вокруг трупы лежат. Я подняла голову. Ой, уже не вижу ничего на один глаз. Мне тут все запухло. Пуля тут вот. И через глаз вышла. Я поднялась, снова упала. Вижу, дитя лежит неживое. Я говорю ему: «Костик, Костик», а он уже ничего, уже не живой. Тут свекор убитый, тут заловка лежит, невестка убитая с детем. Я поднялась и снова упала. А уже вечереет, и моего свекора дом около кладбища на хуторе стоит. Я поднялась все-таки, подержалась за кустик немного. Все на мне заскорузло в крови. Бросила то одеяльце, в котором дитя было завернуто, и поползла. Приползла я к дому этому, вползла в дом. Никого нема. Я легла тут на кровать, лежала, лежала. Уже мне все шумит. А потом входит в хату. А я думаю, что это заходят меня убивать. А это ж приходит Катерина Хатунчик ко мне просто к кровати. Ее детей 3 убили. Она пошла корове как раз давать, так и осталась. А Любу, невестку ее, с детками вместе убили. Теперь она мне говорит: «Ты жива?» «Жива», — отвечаю. «Пойдем», — говорит она, — «я тебя отведу в свою хату». Подняла она меня, под руку взяла, укрыла меня дерюшкой и повела меня в свой дом. Я тут упала около дома своего и лежала. Нигде никого нема. После она все-таки меня подняла и отвела меня в Пупадичкову хату. А там жил старостин зять. Открывает она хату и ведет меня туда. Они кричат: «А куда ты ее ведешь?» А я все помню, только не вижу ничего вот этим глазом. Запухло все. А мать его старая говорит: «Вот, чтоб за нее еще и нас побили». Она померла. Если бы она жила, так я б ей в глаза сказала. Они собрались, да из той хаты ушли, а я осталась одна. Лежу, темно уже, никого нигде, тишина. А потом открывают хату, и входит малашка. И мне так: «Ты живая?» «Живая», — отвечаю. «Пойдем, я тебя к себе отнесу». Меня взяла в дерюшку и занесла Герасимова Маланья в свою хату. Она меня всю ночь это глядела. И муж ее, Миколай, помер уже он. А она еще есть, жива. А на утро этот староста приехал. Этот староста был Малашин деверь. «А что, — говорит он, — живая, осталась еще?» А ему говорят: «Ну и живая, и нехай живет». И еще остались у меня 2 дочки и сынок. Сыну было 7 лет, и он был у сестры, так и остался. Одна дочка Таня, с которой я теперь живу, утекла. Под печку спряталась с теткой. 4 раза приходили в хату их искать, а они под печкой картошкой пригреблись. А на утро приехала моя сестра, забрала меня и повезла в больницу, а вышла из больницы. Так надо было работать. С детками так и работала понемногу, ходила, обвязавши голову. И теперь она еще болит. 28 лет прошло, а она все болит. Конец цитаты. Текля Петровна была свидетелем обвинения на суде над фашистскими злодеями и их помощниками. На том суде оправдывался староста: «Не я вас убивал. Эта акция убивала». Текля Петровна сказала настойчиво и твердо: «Не акция била, а вы —